Глава 40. «Я-то думал, что у нас нет доступа к камерам наблюдения, установленным в школе», — заметил Уилл. «Правильно думали», — сказал Бейкер. «Но нам удалось заполучить старую резервную копию записи с камер, сделанную пару дней назад. С ее помощью мы смогли наметить маршрут входа, который проходит через слепые зоны камер. Они не увидят, как мы приближаемся». Объясняя это, Бейкер уже стоял на бампере фургона переговорщиков, задняя дверь которого была открыта. Позади него в темноте мерцали мигалки полицейских машин. Он явно не собирался превращать этот разговор в дискуссию. Решение было окончательным. Группа быстрого реагирования готовится к штурму. Команда переговорщиков больше не нужна. — Вы же не собираетесь штурмовать с крыши? — спросила Эбби. — Нет, мы войдем через одну из дверей, а потом поднимемся по лестнице. — Когда? — спросил Уилл. — Хотим приступить к штурму как можно быстрее, но сначала уберем все фургоны прессы, чтобы они не засняли, как мы входим. Бейкер бросил взгляд на Эбби. — Это самый легкий путь, и мы застанем их совершенно врасплох. Почти без риска для... Тут его рация затрещала от статических разрядов, а затем послышался голос. — У нас движение в столовой. Бейкер нажал на тангенту микрофона. — Какого рода движение? Короткая пауза, и наблюдатель ответил. — Две фигуры — мужчина и девушка. Он представляет ей в голове пистолет. Бейкер спрыгнул с бампера и исчез в ночи, сопровождаемый руководителем операции. Эбби вскочила на ноги и тоже бросилась к выходу, даже не успев этого осознать. Выпрыгнула из фургона, и холодный ночной воздух ударил ей в лицо. Оба мужчины направлялись к углу улицы. Она погналась за ними, едва касаясь ногами земли, лавируя между полицейскими в форме, машинами и импровизированными барьерами. Эбби догнала Бейкера, когда тот уже заглядывал через очки ночного видения в темную столовую. Она тоже попыталась заглянуть за пыльные окна, но едва сумела разглядеть хоть что-то, помимо блеклых очертаний нескольких столов. Вправду ли какое-то движение? Или же ей просто почудилось? Эбби тяжело дышала, едва ощущая промозглый ночной холодок. Оглядевшись, она заметила одного из бойцов ГБР, разговаривающего по рации. Очки ночного видения были у него подняты на лоб. — Эй! — Эбби подошла к нему. — Можно мне их взять? Всего на секундочку. Говоря это, она уже потянулась за очками. Он в замешательстве нахмурился, когда Эбби ухватилась за них, стягивая с головы. — Эй, погодите! Пропустив его слова мимо ушей, она прижала очки к глазам. Мир накрыла ярко-зеленая дымка. Интерьер столовой проявился как днем. И там была Сэм. Глаза широко открыты, губы искривлены от страха, тело безвольное и беспомощное. К виску у нее был приставлен пистолет. Ее вел крупный мужчина, в котором Эбби сразу узнала шляпника. Он пятился спиной вперед, волоча за собой Сэм, используя ее как живой щит. — Он у меня на прицеле, — сказал кто-то по радио. — Я могу его снять. Эбби сглотнула. Она и сама не знала, на что надеяться. Если снайпер выстрелит, то отряд ГБР уже через пару секунд окажется в столовой, вытаскивая Сэм в безопасное место. Ее дочь в два счета окажется у нее в руках, и весь этот кошмар останется позади. Но вдруг он промахнется, попадет в Сэм. Вдруг не убьет шляпника, который в отместку застрелит Сэм. И вопросительно произнес какой-то далекий голос. «Как же все остальные заложники? Что их ждет, если полиция сейчас откроет огонь? Сэр, мне стрелять?» Сэм могла мельком углядеть темные фигуры полицейских на улице, очерченные мерцающими огнями. Шляпник обхватил ее своей толстой ручищей и потащил за собой, издавая едкий запах пота. Дуло его пистолета впивалось ей в висок, причиняя постоянную острую боль, отчего она невольно всхлипывала. Двигаясь, шляпник тяжело дышал и каждые несколько секунд поворачивался лицом к разным окнам, постоянно держа ее перед собой. Его рука была всего в нескольких дюймах. Если сейчас изо всех сил впиться в нее зубами, то, может, он и отпустит ее. А потом можно распластаться на полу и позволить копам разобраться с ним. Только вот вряд ли он ее отпустит. Скорее всего, просто застрелит. Шляпник медленно двигался по помещению, не ослабляя своей железной хватки, не отводя пистолет от ее головы. Тот был холодным и твердым. От смерти ее отделяла какая-то доля секунды. Мир вокруг, казалось, постепенно погружался во тьму, пока не осталось ничего, кроме этого пистолета и руки, которая вцепилась в нее, и этого бесполезного красно-синего света, мерцающего вдалеке. «Отставить!» — ответил Бейкер. — Не стрелять! У Эбби отобрали очки ночного видения, и Сэм исчезла, сменившись темнотой. Эбби тихо вскрикнула, поворачиваясь, чтобы перехватить очки. Это был тот самый боец, у которого она их отобрала. — Что за дела? — с разъяренным видом тот уставился на нее. — Эй! — крикнул Бейкер, глянув в их сторону. — Спокойно, Джонс. Она со мной. Джонс бросил на Эбби еще один яростный взгляд и ушел, держа очки в руке. Эбби подошла к Бейкеру, ничего ему не сказав. Не хотела отвлекать его. Только не тогда, когда одно неверное слово этого человека могло решить судьбу ее дочери. Тот продолжал напряженно всматриваться. Время словно замедлилось, мучительно ползло, пока Эбби отчаянно пыталась хоть что-то разглядеть в темной столовой. Наконец Бейкер опустил очки. — Они ушли, — объявил он. Переместились на кухню в глубине зала. — Наверное, за едой, — предположил Эстрада. — Приступим к штурму, как только они опять появятся, — через секунду произнес Бейкер. — Они разделились. Так что одна команда может вломиться через окна в административном крыле на третьем этаже и взять там двоих. И мы возьмем этого парня, когда он будет возвращаться. — Вы считаете, что это верный план действий? — спросил Эстрада. Немного поколебавшись, Бейкер ответил, — Я приведу в готовность вторую команду. Мы объявим, когда они окажутся на виду. Сэм нацелилась взглядом перед собой, когда шляпник потащил ее на кухню. Он пинком захлопнул дверь, и их сразу окутала тьма. Полицейские машины исчезли из виду. Секунду спустя он нашел выключатель, и помещение залил белый флуоресцентный свет. Шляпник оттолкнул ее, и она споткнулась, ухватившись за ближайший металлический стол, чтобы удержаться на ногах. Шляпник огляделся, все еще тяжело дыша. — Только посмотри, — сказал он, подходя к стопке картонных коробок и открывая верхнюю. — Сэндвичи с индейкой. Этим вас и кормят на обед? — Только по средам, — слабо отозвалась Сэм. Она все еще держалась за металлический стол. Не была уверена, что ноги удержат ее. Сердце у нее бешено колотилось, и она все еще чувствовала призрачный отпечаток ствола пистолета, упирающегося ей в висок. — По средам, говоришь? — Повезло, что мы пришли сюда не в четверг. — Иди загляни вон в тот холодильник, посмотри, что там у нас есть. Шляпник порылся в коробке. Она заставила себя сделать то, что он велел, медленно подойдя к сверкающему стальному холодильнику в дальнем конце помещения. Рядом с кучкой нарезанных огурцов на металлическом столе лежал нож, брошенный после эвакуации школы, блестящий и острый. Длинный нож, который можно глубоко воткнуть в тело. Сэм не остановилась, просто продолжала идти, слегка изменив курс, и небрежно подняла руку, позволив ей скользнуть по столу. Коснулась рукоятки ножа, сжала покрепче, ощутив в руке его внушительную тяжесть. Острое лезвие ярко блеснуло в резком свете с потолка. «Эй, док!» Она резко обернулась, спрятав нож за спину. Всего в паре футов от нее стоял шляпник с двумя картонными коробками под мышкой, нацелив на нее пистолет. «Может, положишь этот ножичек на место?» — предложил он. Нож выпал у нее из пальцев, как будто они были резиновыми. Пролетел в паре дюймов от ее ноги и со стуком упал на пол. Шляпник отложил коробки на прилавок, шагнул к ней, затем, размахнувшись так быстро, что было и не уследить глазом, влепил ей пощечину. Сэм вскрикнул, отшатнувшись назад и натолкнувшись на холодильник. Щека у нее горела, глаза затуманились от слез. Шляпник с ничего не выражающим лицом отбросил нож ногой и показал на холодильник. «Открывай». Она сделала это дрожащей рукой. Тот был уставлен картонками шоколадного молока. Шляпник подхватил картонные коробки и подошел к ней. «Подержи-ка». Коробки, поставленные одна на другую, были не слишком тяжелыми. Сэм подхватила их обеими руками, стараясь не завалить их в бок и смаргивая заливающие глаза слезы. Шляпник открыл верхнюю и выбросил несколько сэндвичей на пол. Затем взял полдюжины упаковок шоколадного молока и бросил их поверх сэндвичей. Последок. Все, что надо, уже взяли. «Вот они», — произнес Бейкер, пристально всматриваясь сквозь очки ночного видения. «Взяли кое-какую еду из кухни». Эбби ни черта не видела. «Сэм, все в порядке», — тут же выпалила она. Короткая пауза. «Да, она несет коробки», — ответил Бейкер и нажал на плечевой микрофон. «Команда Альфа, вы на позиции?» Ответ пришел почти мгновенно. «Так точно. Доджер, цель зафиксирована». Снайпер ответил секундой позже, его голос звучал неуверенно. «Никак нет. Пока что...» Эбби обвела взглядом соседние здания, гадая, где тот может скрываться. В одной из квартир, выглядывая в окно, на крыше, не сводя прицел снайперской винтовки со шляпника и Сэм, продвигающихся через столовую. «Этот парень начинает нервничать», — заметил Бейкер. «Мне это не нравится. Какую-то секунду я держал его на прицеле», — объявил снайпер. «Он постоянно поворачивается. Шансы минимальные». Эбби вся сжалась. «Не надо!» Эти слова были готовы в любую секунду сорваться у нее с губ. «Сделает ли он это? Так вот рискнет жизнью ее дочери». «Не надо!» Бейкер вздохнул. «Отбой! Команда Альфа, отбой!» Эбби выдохнула. Долгим мучительным выдохом, в котором смешались облегчение и разочарование. Ее дочь все еще жива. Ее тащат прочь, приставив к голове пистолет.